Надо, чтобы остались еще кое-какие деньги. В Ла-Пасе сядет на пароход до Гуаймаса или Масатлана на той стороне залива, а может и до Акапулько. И в любом из них он найдет туристов. В Акапулько больше, чем в Гуаймасе и Масатлане. А где туристы барахтаются без испанского посреди незнакомой страны, там Хуан не пропадет. Подрабатывая помаленьку, он доберется до Мехико, а там туристов пруд пруди. И экскурсии можно водить, по-всякому зарабатывать, а много ему не надо. Он усмехнулся про себя. Чего ради он так долго за это держался? Он вольная птица, может делать, что захочет. Пускай его поищут. Пожалуй, еще прочтет про себя заметку в лос-анджелесских газетах. Решат, что он погиб, и будут искать тело. Алиса поначалу поднимет Содом и будет чувствовать себя важным человеком. В Мексике многие умеют готовить бобы. Может, сойдется в Мехико с какой-нибудь американкой из тех, что скрываются там от налогов. В приличном костюме вид у него вполне представительный, Хуан это знал. Какого шута он давным-давно не вернулся? Он уже чуял запах Мексики. Он не мог понять, почему не сделал этого раньше. А пассажиры? Пускай сами о себе побеспокоятся. Не так уж далеко они заехали. До того привыкают взваливать свои трудности на других, что разучились о себе заботиться. Им это будет полезно. Хуан о себе позаботиться может и займется этим. Что за дурацкую жизнь он вел? О чем хлопотал? Как перевезти пироги из города в город? Ну, с этим покончено. Он заговорчески взглянул на Гвадалупану. «Нет, я сдержу слово», — сказал он неслышно. «Довезу их, если ты хочешь. Но очень может быть, что я все равно уйду». Память обрушила на него картины обожженных солнцем холмов Южной Калифорнии, изной Соноры и утренний холодок мексиканского плоскогорья с запахом сосновых шишек в домах, запахом маисовых лепешек. И сладко навалилась тоска по родине. Со вкусом свежих апельсинов, с огнем красного перца. Да что он делает в этой стране? Она ему чужая. Завеса лет отлетела, и наложившуюся на грязный поселок он увидел, услышал, почуял Мексику, гомон рынка, скрипучий крик попугая в саду, ругань свиней на улице, цветы и рыбу, и скромных смуглых девочек в синих шалях. Как странно, что он на столько лет об этом забыл. Он томился по югу. Он не мог понять, что за диковинная западня его тут поймала. Вдруг его охватило нетерпение. Уйти сейчас же. Почему не нажать на тормоз? Не открыть дверь, не уйти в дождь? Он видел, как высовываются вслед ему их глупые лица и слышал их возмущенные голоса. Он снова взглянул на деву. «Я сдержу слово», — шепнул он. «Я проеду, если смогу». Он почувствовал, как колеса проскальзывают в грязи, и ухмыльнулся деве Гвадалупской. Теперь река прибилась к самым холмам вместе с каймой берегового ивняка. А дорога вильнула в сторону, прочь от реки. Дождь редел, и они видели с дороги светло-желтые водовороты в широком потоке и раздерганные, развивающиеся пряди грязной пены. Впереди дорога лезла на косогор, а наверху был желтый обрыв, почти утес, и дорога шла под ним. На самом верху обрыва громадными блеклыми буквами было выведено одно слово — «Покайтесь». Наверное, с большим трудом и риском для жизни писал его там какой-то блажной человек черной краской, а теперь она почти стерлась. В стене песчаника были пещеры, отрытые дождем и ветром и прокопанные зверями. Пещеры зияли в желтом обрыве, как черные глазницы. Изгороди здесь были еще крепкие, и в суходольных травах стояли рыжие коровы, потемневшие от дождя. Некоторые уже с весенними телятами.